Раздел 4. Основы точечного массажа. 1. Сущность и характерные особенности точечного массажа. Точечный массаж является одной из разновидностей рефлекторного воздействия на организм с лечебной целью. Это древнейший метод лечения, в основе которого лежит воздействие на биологически активные точки организма. Пройдя через тысячелетия, он сохранил свою самобытность, устойчивость основных теоретических положений и топографическую точность точек этих уникальных рецепторов кожи. В настоящее время точечный массаж находит все более широкое применение в лечебной практике. Он может с успехом применяться в стационаре и амбулаторно. Кроме того, он не требует дорогостоящей аппаратуры и почти не дает побочных реакций. Точечный массаж – это научно обоснованный лечебный метод воздействия на органы или организм через биологически активные точки, расположенные в определенных местах тела человека и связанные рефлекторным путем с определенными органами и системой органов. Сущность точечного массажа заключается в нанесении раздражения на определенные биологически активные точки при помощи массажа одним или несколькими пальцами. Китайские народные врачи на основании многовекового практического опыта отыскали на теле человека участки, точки, раздражение которых вызывает определенную реакцию со стороны внутренних органов или всего организма. Так было замечено, что ушиб ноги в определенном месте избавлял человека от головной боли, а укол в верхнюю губу от лихорадки. Достоинством точечного массажа является его избирательно направленное действие и простота выполнения. В отличие от других видов массажа, его можно применять в остром периоде многих заболеваний. Точечный массаж выполняют не только пальцем, но и иглой с шариком на конце, костяными или пластмассовыми палочками с закругленным кончиком. В точечном массаже используют те же точки, что и при иглоукалывании и прижигании. Второе. Физиологическое действие. Механизм действия точечного массажа основан на закономерной взаимосвязи покровов тела и внутренних органов, то есть на сложно-рефлекторных безусловных реакциях, обусловленных функционированием различных отделов спинного и головного мозга, периферической и вегетативной нервной системы. При воздействии на биологически активные точки иглой, массажем или электрическим током у человека возникает множество предусмотренных ощущений: распирание, давление, жжение, боль, прохождение электрического тока. Это указывает на то, что вызванные таким образом сигналы достигают коры головного мозга. Воздействие на организм осуществляется по рефлекторной дуге: рецептор, нервное волокно, нервная клетка. В физиологическом действии точечного массажа на организм большая роль принадлежит центральной нервной системе, которая оказывает регулирующее и трофическое влияние на нарушенные функции организма. При функциональных изменениях центральной нервной системы точечный массаж восстанавливает вегетативный тонус и соотношение основных корковых процессов, оказывает нормализующее влияние на ретикулярную формацию, что в значительной степени определяет тонус всей нервной системы, а также на психоневротический статус, гормональный фон, кровоснабжение, обмен веществ соответствующих внутренних органов пациента. Точечный массаж влияет на проницаемость сосудов, содержание адреналина, ацетилхолина, гистамина, на белковый и клеточный состав крови, степень насыщения тканей кислородом, тканевый обмен. Таким образом, этот своеобразный метод рефлекторной терапии основан на сложном нейрогуморальном процессе.